Вот лайк ил. Зу срол хтанай. Вер экэ завай. Сифтец рэри ил хкай завай срол. Дэ дин срол. Дахни кубандис кфен вачир. А дэ колхоз дин ферма дол кулах завай. Срари лайхтану зонса хэйли вахтун да читсло кане. Секюдо отцугнай. Ва ахпа зон садлахана гадархана. Кочил каранай. Карахна кочил зон дах дизр кэхатнай. Дах акуму гиректир. Дах гала зарахатай сакой гаф авай тадиз. Бады дизи гюхина харайна кавалай. Ге джия гадао, пока ваш кафимир, ясули, ягуш таха бала, вон сак усни дигишкан вачки. Зах я бакал, ясули, ама зон сак кастивайна квазариз жедачир. Дах ты ушлу худата чириз канзавай. Ахпа, ушлу худата чизвай.